Говорят, Бор стряхивал песок с одежды. «Да, слышал», — ответил Флар так сухо, что приветливая улыбка Бора погасла. «Я полагаю, ты знаком и не с нашими, и с нашими новостями о том, что нити стали падать нерегулярно. Тут на каждом ярде побережье торчит по всаднику, так что ты не можешь упрекнуть меня в небрежности», — сказал Бор, снова улыбаясь. «Чтобы обнаружить нити, не обязательно держать драконов в воздухе». «Я думаю, ты тоже искал яйца файров». В словах Флара явно чувствовалось раздражение. «Ну и как? Нашел что-нибудь?» Бор покачал головой. «Очевидно, дальше к западу можно наткнуться на другие кладки. Но тут нет ни обломков скорлупы, ни костей. Хищники хорошо потрудились. На твоем месте, Бор, я не отпускал бы весь веер на поиски этих ящериц. Кто знает, может быть, нити надвигаются на материк со стороны океана. Но мы готовы к любой...» «Нити упали на северный Лемус на 10 часов раньше расписания, хотя, по нашим расчетам, они должны были пройти через южный Лемус к Тилгару. На юго-восток», — сурово произнес Флар. «И я слышал, что нити дважды падали беспрепятственно». Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до сознания Бора. «И Тилгар, и Кром в неурочное время. Значит, мы не можем больше полагаться на предыдущие наблюдения. Я немедленно подниму стражу и пошлю крылья на юг, так далеко, как они смогут проникнуть», — быстро сказал Флар, застегивая тяжелую кожаную куртку. Он бросился к Орту, и в следующее мгновение дракон одним гигантским прыжком взмыл в воздух. «Орт неплохо выглядит», — сказал Флар и, усмехнувшись, хлопнул ладонью по здоровому плечу брата. «Ты тоже. Как твоя рука?» «На юге все заживает быстро. Скажи, падение нити действительно стало таким хаотичным?» «Не знаю». Тень недовольства скользнула по лицу Флара. «Покажи-ка мне лучше этих огненных ящериц. Они действительно стоят времени, которое я потратил на них, которое потратили на них всадники Южного. А где твой файр? Я могу посмотреть на него?» Он бросил взгляд на север и нахмурился. «Неужели я не могу покинуть Бенден на неделю, чтобы там опять что-нибудь не стряслось?» — воскликнул Фнор с притворным отчаянием. Флар с удивлением уставился на брата, затем усмехнулся. Он начал успокаиваться. «Так-то лучше», — сказал Фнор, отвечая на его улыбку. «Пойдем. В главном зале Южного есть пара симпатичных файров. К тому же я не прочь выпить кла. Знаешь, я сам целое утро искал кладку. В горле пересохло. А может быть, предпочитаешь кружку местного вина?» Когда они вошли в главный зал, Вейра, Мерим, следившая за мясом, которое тушилось в больших котлах, была там одна. Два зеленых файра с любопытством наблюдали за девочкой с навершья длинного широкого камина. На спинке у нее что-то топорщилось, странно констатируя с гибкой тонкой фигуркой. Флар пригляделся, плечи девушки охватывал ремень, на котором устроился раненый коричневый. Его маленькие глазки мерцали в отблесках пламени. Она обернулась на звук шагов. Зрачки ее расширились от страха, сменившегося удивлением, когда взгляд девочки перебежал с Нора к Флару. Рот Мерим в изумлении округлился, когда она узнала предводителя Бендена по его сходству с братом. «Значит, ты та юная госпожа, которой досталось сразу три файра?» Неторопливо пересекая просторный зал, Флар направился к девочке. Мерим, взволнованная, присела в низком реверансе. Коричневый на ее плече протестующе курлыкнул, недовольный тряской. «Можно мне взглянуть на него?» — спросил Флар и с привычной сноровкой почесал крохотное надбровье. «Красавец! Какой красавец! Прямо-таки Кант в миниатюре!» Флар лукаво покосился на брата. «Он уже отправился от ран, девочка!» «Ее зовут Мерим», — подсказал Фнор с изысканной вежливостью, намекавшей, что память стала иногда подводить предводителя Бенденвейра. «О нет, мой господин!» Мерим наконец обрела голос. «Но он уже выздоравливает!» Она снова низко присела. «Я вижу, живот у него набит до отказа!» — одобрительно заметил Флар. Он посмотрел на пару зеленых, вытянувшихся наверху теплого очага. Файры мягко попискивали, словно старались подбодрить свою маленькую хозяйку. Затем они начали прихорашиваться, вытягивая хрупкие, просвечивающие зеленые крылья, изгибая тонкие хвосты и тихо урча от удовольствия. «Похоже, у тебя немало хлопот с этой троицей», — улыбнулся Флар. Я справлюсь, господин мой, обещаю, и я не забуду о других делах». Запыхавшись от усердия, она ринулась к ближайшему котлу, помешала его содержимое и вихрем примчалась назад, прежде чем мужчины успели повернуться. «Брейки здесь нет», — доложила она, — «но если вы хотите кла или кусок мяса, или...» «Мы нальем сами», — сказал Фнор, доставая с полки две кружки. «О, но я должна...» «Ты должна приглядывать за своими котлами, Мирим». «Мы справимся», — доброжелательно произнес Флар, прикидывая про себя, что домашнее хозяйство в этом зале находится в гораздо более надежных руках, чем в мастерской Фондарелло.